Глава 27. Завещание князя. Утром Вера проснулась от шума льющейся воды в ванной. Тихо встала, чтобы не разбудить спящих детей, так как было еще очень рано, около 6. На цыпочках она приблизилась к ванной, прекрасно зная, кто там может быть в такой час. Заглянула в приоткрытую дверь. Демьян стоял к ней спиной, уже одетый в темные джинсы, и тщательно вытирал полотенцем влажную грудь. Положив полотенце на стиральную машинку, он сунул руку в небольшую кожаную сумку размером с портмоне, висевшую на его поясе. Достал небольшой шарик величиной с горошину, внимательно осмотрел его. Довольно маленький шарик вспыхнул и превратился в голубую рубашку с короткими рукавами, чистую и выглаженную. Волков ловко подхватил ее и начал натягивать на свои широкие плечи. В этот момент Вера поняла, отчего у мужчины не было с собой чемоданов и сумок. Похоже, все нужные вещи умещались в этом кожаном портмоне, уменьшенные до размера горошин, и при необходимости превращались в полноценные. Еще раз убедившись в том, что боярин Волков действительно уникальный волшебник, молодая женщина восхищенно выдохнула. «Вера!» — вымолвил он, обернулся, почувствовав ее присутствие и торопливо застегивая на мускулистой широкой груди пуговицы рубашки. Она сглотнула ком в горле, все еще не могла привыкнуть к его новому образу – высокого широкоплечего красавца. Всю ночь она плохо спала, просыпалась и все думала и думала о Демьяне, о его словах, о том, что произошло там, в Ярославском княжестве, и сейчас. Пройдя в ванную и прикрыв за собой дверь, Вера открыто посмотрела на него и уверенно сказала: «Вчера ты сказал, Демьян, что тебе нужна моя помощь. Я готова. Скажи, что мне надо сделать?» «Это очень опасно, Вера. Ты должна это понимать», — напряженно вымолвил он. «Ради Ладомира и тебя я готова рискнуть», — улыбнулась она. Она видела, как его лицо озарилось радостью, какой-то детской, неприкрытой и чистой. И в следующий миг он дернулся к ней и сжал в объятиях, прижав сильной рукой голову Веры к своей груди, прошептал: «Благодарю, моя горлинка». Начал целовать ее волосы на макушке, благодаря и лаская одновременно. Затем он как-то умело перешел губами на ее лицо, склоняясь, и далее властно завладел ее губами. Задрожав всем телом от его близости и чувствуя, что ласки Демьяна ей неимоверно приятны, Вера не останавливала его, а наоборот льнула. Руки мужчины уже начали стаскивать с ее плеча короткую ночную рубашку, а губы впивались в ее шею алчными поцелуями. Когда он мощно прижал Веру бедрами к стиральной машинке, она вдруг опомнилась и запротестовала: «Демьян, погоди, не сейчас, дети могут проснуться». «Прости, я забылся», — хрипло ответил он, чуть отстраняясь и сбивчиво дыша. «Иди пока на кухню, я умоюсь. За завтраком все обсудим», — улыбнулась смущенно она. «Как скажешь, маковка», — улыбнулся он в ответ, вновь быстро притронулся к ее губам и вышел из ванной. Когда Вера вошла в кухню, Демьян уже собрал и аккуратно сложил постель и одеяло на небольшой стул, мыл забытую вчера на плите грязную сковороду. Вера тут же забрала у него сковородку и ласково велела: «Садись, я сама». «Мне не трудно, Вера», — улыбнулся он, уступая ей место у мойки. Она удивленно выдохнула. Никак не могла привыкнуть к тому, что Демьян вел себя как обычный мужчина, без всякого там высокомерия и зазнайства аристократов. А ведь он был не просто боярином в своем княжестве, но и родней самим великим князьям. «Будешь горячие бутерброды?» «Буду», — кивнул он, присаживаясь на небольшой кухонный диванчик. «Из твоих рук все вкусно, Вера». Быстро домыв сковороду, Вера полезла в холодильник, доставая нужные продукты для приготовления завтрака. «С яйцом, колбасой или шпротами?» – спросила она Волкова. «Как ты любишь, так и приготовь». «Тогда с яйцом», – кивнула она, доставая вареные яйца и параллельно включая духовку, чтобы та разогревалась. «Любо посмотреть на тебя», – вдруг вымолвил он, лаская глазами ее стройные ноги, которые короткое домашнее платьице закрывало только до середины бедра. «Но такое платье хорошо дома. На улице мне больше по нраву длинное на тебе, как носят в нашем мире». «Я помню. Махровый патриархат», — сиронизировала она, оборачиваясь. «А чем он плох?» — оскалился Волков в ответ. «То, что под юбкой у тебя все прелестно и сладко, я и так знаю. А остальным нечего видеть». Положив на батон дольки помидора, яйца и маринованного огурца, Вера чуть добавила майонеза и покрыла все тонким слоем тертого сыра. Поставила в духовку для запекания и решила перевести разговор в другое русло. «И что ты намерен делать?» – спросила она, уже насыпая в заварочный чайник черный чай, мелиссу и цветочный сбор. «Если ты про мой мир, Вера, то я уже все придумал. Но мне нужна твоя помощь, как я и сказал». «Я готова». «Тогда, думаю, мы рискнем и попытаемся отстранить этого демона-драгона от власти. Только так наше княжество может стать прежним». «Но, Демьян, я не пойму. Ведь драгон справедливо занял место великого князя, как младший брат покойного князя Белозара. И в завещании было это указано. Я не понимаю, зачем вы подняли восстание? Потому что знали, что драгон злой?» «Завещание было другим, Вера», — выдал глухо Волков. «Как другим? То есть князь Белозар назначил преемником неродного брата?» «Нет. Белозар добрый видел, какой черной душой обладает драгон. Он боялся оставлять княжество в управление брату, хотя сейчас уже все поняли, на что способен этот лживый жестокий князек. Многие на собственной шкуре прочувствовали его дьявольские законы и несправедливость. Преступники и лиходеи захватили главные места в Думе и на важных постах и издеваются над народом. Ложь, взятки и постоянные казни неугодных – уже норма». «Я тоже это сразу отметила, Демьян, едва приехала в ваше княжество». «Еще бы! Один Щукин чего стоит!» И все это предвидел Белозар, потому и назначил в завещании другого наследника. «Мы все, думские бояре, присутствовали, когда великий князь Белозар собственноручно написал его. А потом все поставили свои росписи на том документе, как свидетели. Мало того, 5 подписей, в том числе и моя, были магическими». «Что это значит?» «То, что если бумага завещания вдруг испортится, потеряется или сгорит, магические печати ее полностью восстановят. То завещание нельзя было уничтожить физическим путем. Любой человек в княжестве мог восстановить завещание, сказав только 3 слова – завещание князя Белозара». «И кто же был в том завещании князя?» «Наследником объявлялся Бронислав, сын боярыни Ярославы Медведевой, а после и ее внук Велизар». «Значит, князь Белозар завещал княжество второй ветви Соболевых, роду Медведевых, в обход брата Драгона?» «Ты и про ветви знаешь», — удивился Демьян. «Хотя я догадываюсь, откуда. Боярыня Ярослава рассказала». «Да, и еще, что ты следующий претендент на титул великого князя». «О, уж меня избавь от этих престолов! Никогда не жаждал власти и сейчас не желаю. Мне важна только справедливость и правда. Из-за нее я возглавил бунт». «Но как драгону удалось изменить завещание?» – удивилась Вера. «И где настоящее? Раз его нельзя уничтожить, значит, его и сейчас можно восстановить?» «Нельзя. Эти хитрые твари во главе с драгоном сделали так, чтобы завещание вообще никогда не существовало. Оттого его и нельзя восстановить». «Как это?» «Они переместились во времени в прошлое и устроили так, что Белозар просто не написал завещание. И все. А потом подложили уже липовую бумагу, где говорится, что драгон – наследник Ярославского княжества». «Именно для этого они использовали дар времени Ладомиры. Потому они украли ее». «Да, твой ум, как и всегда, поразителен». Они оба замолчали. Вера налила уже заварившийся чай, поставила на стол горячие бутерброды. Демьян с аппетитом проглотил один и вдруг что-то вспомнил. «Вера, хотел спросить тебя. Помнишь, тогда в саду ты говорила со Щукиным последний раз? Что ему было нужно?» «Очередную мерзость какую-то провернуть», — поморщилась молодая женщина, также отпивая чай. «Предлагал мне много золота в обмен на девочек». «В смысле?» Хотел, чтобы я привела Ладомиру и Огневу каким-то людям на неделю. За это обещал заплатить несколько тысяч рублей. Естественно, я послала его куда подальше, с его предложениями». Демьян внимательно выслушал ее и задумался. «Похоже, Драгон опять задумал что-то гнусное. Зачем ему девочки? Как же узнать? Вера, скажи дословно, что тебе сказал тогда Щукин. Важно каждое слово». «Ох, я уж так и не помню», — удрученно заявила она. «Хотя, погоди, попытаюсь». Она устремила взор в одну точку и сосредоточилась. «Дословно не помню, но Щукин говорил, что Огнева нужна, чтобы разрушить какую-то каменную стену, точнее, спалить огнем. Вот точно так и сказал, спалить огнем». Сосредоточенно Демьян смотрел на нее и молчал. Было видно, что он о чем-то размышляет, и вдруг он глухо прошептал. «Вера, ты знаешь, что это значит?» «Нет». «То, что это не простая стена. Простая каменная стена рушится молотком или, на крайний случай, стенобитным оружием. Но Драгон и его прихвостни от чего-то не могут ее разрушить. Им нужна Огнева, обладающая огненным волшебством. Значит, стена та не каменная, а магическая». «И что? Логично даже», — пожала плечами Вера, не понимая, куда он клонит. «Магическую каменную стену они хотят разрушить магическим огнем. Все вроде понятно». «Нет, Вера, у этого действа есть двойное дно, как говорится», — заявил Волков, сверкая на нее глазами. «Скажу кратко. Когда-то давно я подарил покойному великому князю Белозару перстень. Это был обережный перстень. Главу княжества надо охранять, это нормально. Потому я и преподнес ему такой дар. Едва его венчали на княжение. При любой опасности он мог повернуть перстень и оказаться в защитной оболочке. И такой, что никто бы не смог навредить ему или убить. Наподобие того ледяного шара, в котором ты оставил свою оболочку в тюрьме». «Да. И знаешь, из чего та защита, что появлялась из перстня? Из магического камня». «И что все это значит, Демьян? Я все равно не понимаю». «То, что великий князь Белозар жив!» — воскликнул в эйфории Демьян. «Нигде больше не может появиться такая магическая каменная стена. Только из того перстня. Только я в своей магии мог сотворить такую. Они не смогли убить Белозара. Он замуровал себя в камне, и теперь им нужна Огнева, чтобы спалить стену и добраться до него». «О, Боже! Неужели это все так?» «Да, и мне кажется, я знаю, где он сейчас. Наверняка в том подземелье, которое рисует Мира. И теперь я знаю, где это место. На некоторых ее изображениях каменные стены имеют древний знак. Славянский круг, внутри которого соболь. Древний герб Соболевых. И такие подземелья есть только в одном месте. В старинном дворце великих князей в Ярославле. Там, скорее всего, и намеревались убить Белозара, а он замуровал себя. В те подземелья можно пройти тайным ходом из спальни новых палат князя. Про тот ход знали только Белозар, я и Драгон. И Мира была в тех же подземельях. Это идеальное место для перемещения во времени. В тех подземельях идеальная тишина. Она увеличивает действие магии Ладомиры. Там они использовали ее дар, чтобы переместиться в прошлое. Сделали так, чтобы настоящее завещание никогда не появилось. И как я раньше не додумался до всего этого!» «Рисунки Миры помогли тебе понять?» «Я искал их логово. Не думал, что великий князь жив. Они же не открыли гроб до сожжения. Наверняка он был пуст. И Драгон, и его приспешники врут всем, что Белозар мертв». «Но прошло более года», — сказала Вера. «Как он может быть замурован в камне, не есть, не пить и остаться жив?» «Та келья из камня, по размеру не менее 5 метров. Вера, циркуляция воздуха проходит нормально, через щели каменной кладки. А сам Белозар впал в анабиоз, как медведь в спячку. Ему не нужно ни еды, ни питья. Воздух в той келье способствует этому». «И что, он так и будет спать?» «Да, пока ту стену не разрушат или не откроют магическим заклинанием. Так работает кольцо». «Я поняла, но Щукин упоминал еще и Миру. Сказал, что она должна сделать так, чтобы не родился тот, кто не должен был родиться». Странно. Хотя, погоди. Чего больше всего боится Драгон? Что у него отнимут власти княжества? Верно. Наследников на княжеский титул. А наследников всего трое. Бронислав, который погиб на чужбине. Я, но я в ледяном шаре. И малыш Велизар. Но где мальчик, они не знают. Не знают? Но разве они не убили его? Когда был пожар, его не могли найти. И все думали... Она сглотнула горечь. Велизар жив. Я вынес его из горящего дома. Ты спас его. О, как хорошо! Воскликнула она радостно. Спас. Правда, пришлось врезать пару раз выродкам, которые хотели на него напасть в его спальне. Я спрятал мальчика в надежном месте. Боярыня Ярослава знает о том. Но как ты узнал, что будет пожар? Не знал. Ненароком услышал, как стрельцы на улице, что пришли арестовать тебя, тихо говорили, что готовится какая-то вылазка у боярни Медведевой. Когда вы с детьми сбежали тайным ходом, я подумал, что ты отправилась к Ярославе с детьми. Однако там тебя не нашел. Зато увидел, как эти черти пролезали в окно спальни Велизара. Я так и не поняла. Как так тебя убили, но ты оказался жив? Едва Магуту подстрелили, я переместил свое сознание и душу в образ стрельца. В суматохе Сомов даже не понял, что у него в отряде появился еще один. Я думал пойти с ними, чтобы помочь тебе сбежать из тюрьмы. Но вы все сделали гораздо лучше. После спасения Велизара я искал вас. Нашел того извозчика, который привез тебя сюда. Понятно. Но зачем им опять Ладомира? Они что, хотят использовать ее дар перемещения во времени? Наверняка. Скорее всего, хотят пойти в тот день, когда родился Велизар. Жена Бронислава рожала его в дальней усадьбе, только с одной повитухой. Раз найти его не могут, решили в прошлом подстроить так, чтобы он не родился. Тогда, наверное, тебе надо освободить князя Белозара. Тогда и завещание его не нужно. Все так, Вера. Если великий князь жив, то Драгон – самозванец. А после того, как все узнают о его кознях, его точно ждет пожизненное заточение в темнице.